Нет, смысл не в том, чтобы много лет прожить и все, что можно взять от жизни, а в том, чтобы жизнью Богу послужить и перейти в небесную отчизну. Земная жизнь, хоть 100, хоть 200 лет, лишь капля в море океана вечность, и счастлив тот, кто добрый след оставил в чьей-то памяти сердечной, кто бескорыстно ближнего любил, добро творил, наград не ожидая, что в темноте хоть чуточку светил, в себе частицу неба отражая. Нет, смысл не в том, чтоб много лет прожить, и мы вам всем от сердца пожелаем скорбеть, терпеть и верить, и любить, в себе частицу неба отражая. Аминь.